детства. Вот когда происходит самая открытая и свободная игра этого механизма. Связи еще не задолблены стереотипами. Нет, не зря говорят, что каждый ребенок проходит через стадию гениальности. Да, каждый нормальный ребенок, только гениальность эта совершенно беспомощна. Сегодня она блистательно опрокидывает стереотип, а завтра сама за него цепляется больше и ни за что. Исходная непроизвольная гипотеза ребенка «все можно», который взрослый противопоставляет свое «все нельзя, кроме». Подумать только, что было бы, если бы ребенок начинал со «всего нельзя»? Где мы бы были сейчас? Но «все можно» — это тысячи несовместимостей с жизнью, здоровьем, обществом. А среди этих несовместимостей прячется, быть может, одно единственное спасение человеческого рода. Это какое-то невероятное месиво химер прошлого и откровений будущего. А жизнь идет, стереотипы наслаиваются и крепнут, детство спускается в подсознание. У него была заботливая, мягкая мать и грубый, авторитетный отец, который, к счастью, мало вмешивался в воспитание. Еще несколько вопросов, и выясняется, что отец был для мальчика фигурой, стоящей в отдалении и обладающей грозной и непонятной потенциальной властью. Но соприкосновения с этой властью почти не было, было лишь ожидание, возможность. Кто-то полусвой, получужой. Да, отношение к авторитетности не совсем ясно. Легче на людях или тяжелее? Смотря с кем, с ребенком хуже. С сотрудниками когда как, с женой легче. Между тем, с женой у него неважные отношения, постоянно конфликты по пустякам. Было легче, когда ходил к нашему терапевту. А потом она мне сказала, больше не ходите ко мне со своими навязчивыми идеями. Тут уж стало совсем худо, не находил себе места. Ничего себе, психотерапия. Теперь четко чувствую, что гипноз пойдет. В первые секунды сомнения, теперь нет. Пойдет на императиве. Чувствую по какому-то обмену движениями, по глазам, по всему. Вконтакте отцовский модус, категоричность, суровое мужское покровительство, но не однотонно, с вкраплениями. Братский, равный, демократический тон ни в коем случае. Все испорчу, поползут контрасты. Мгновение на размышление. Встаньте, пожалуйста, я взгляну на вас. Обычное неврологическое обследование. Смотрите на палец, в стороны. Неврологически ничего особенного. Так, чуть-чуть. Теперь пробная атака. Закрывайте глаза. Власть в голос. Куда падаете? Назад, назад. Пошатнулся назад и влево. Поддерживаю. Все в порядке. Садитесь, пожалуйста. Не мешкать. Глазной метод. Он в кресле. Наклоняясь, как коршун, приказывая смотреть на переносице. Жесткая уверенность, почти торжество. Я уже победитель. Во время счета веки будут тяжелеть. При счете 10 закроется. Раз. Захлопал глазами на 4. Закрыл на 9. Спать. Проверяю каталепсию. Есть. Рука воскообразно застыла в воздухе. Анестезия. Колю иголкой руку. Болевой реакции нет. Можно было бы операцию делать. Углубляю. Несколько ободряющих внушений, сформулированных очень общо, никаких рискованных векселей вперед. Погружаю поглубже, гашу свет и ухожу на 10 минут. Это чтобы укрепилось в подсознании. А я пока позвоню. Прихожу, пробуждаю. Открыл глаза испуганно. Что ощущали? Не мог пошевелиться. Глаза сами закрылись. Но, по-моему, не спал, слышал шумы.